Когда-то давно Лонг-Айленд был всего лишь длинным островом, удачно расположенным неподалеку от города, боровшегося за лидерство с другими портами восточного побережья и победившего в той борьбе. Когда-то давно Нью-Йорк стал самым грандиозным и самым известным мегаполисом планеты, большим яблоком, притягивающим к себе и деньги, и славу, а Лонг-Айленд превратился в излюбленное место отдыха его жителей. Иметь свой дом на острове стало престижным, иметь особняк – показателем высокого статуса, и постепенно длинный остров стал территорией миллионеров и миллиардеров, представителей богатейших американских кланов, чьи роскошные поместья говорили и о состоянии, и о родословной. Некоторые из знаменитых домов появились на острове 100 и больше лет назад и оставались такими же, как при постройке, подвергаясь лишь необходимому ремонту. А некоторые фамильные гнезда возникли недавно, были возведены на месте снесенных особняков или на новых участках. Таким был особняк «Аврора». Старый Сол удачно приобрел примыкающую к грандиозному поместью землю и воздвиг особняк в угловатом современном стиле из стекла и бетона, поскольку терпеть не мог старинные формы, а снести роскошный дом начала XIX века рука не поднималась. «Я его сыну отдал. Внукам там раздолье по лужайкам бегать, а сам сюда переселился», — рассказал он заехавшему в гости Розену. «На светские мероприятия туда еду. Глава семьи и все такое, но живу здесь, в тишине и покое. Старому человеку много не надо». Особняк действительно отличался небольшими размерами. Всего 5 спален, 4 гостиные, терраса, оранжерея и еще 7 или 8 специализированных комнат, включая бильярдную, библиотеку и оружейную. Дом для прислуги и гараж располагались у ворот. Вертолетная площадка, собственный пляж и подогреваемый бассейн олимпийского размера. В общем, ничего лишнего, можно сказать, спартанская обстановка. Даже конюшней приходилось пользоваться старой. «У тебя хорошо, дядя Сол», — одобрил Розен. «Тихо. Я знал, что ты оценишь, сынок». «Да, я люблю тишину». Розен, а точнее Кастер Лукас Фредерик Розен III, президент корпорации «Клисанта», был одним из немногих стратегических инвесторов, чья семья не владела поместьем на Лонг-Айленде. Штаб-квартира его клана располагалась в Калифорнии. На восточное побережье Розены наезжали изредка и ограничились пентхаусом в Нью-Йорке. В особняках коллег по нелегкому бремени управления планетарной экономикой Кастер, конечно же, бывал, и не раз, а вот Аврору посетил впервые. «Мне нравится твой дом, дядя Сол. Он в моем вкусе». «Ребята с западного побережья всегда ценили новые решения». «Классика не устаревает, но ты прав. Я предпочитаю современный стиль». «Об этом я и хотел поговорить». «Об архитектуре?» — вежливо улыбнулся Кастер. Старик склонил голову, показав, что оценил шутку, но не улыбнулся. Они сидели в креслах на краю открытой террасы, любовались спокойным морем, потягивали любимый стариком бурбон и со стороны казались отцом и сыном, собравшимися расслабиться после трудового дня. Но так только казалось, поскольку, несмотря на возраст, Кастер был главой клана Розенов, а значит, равным старику по положению в сообществе стратегических инвесторов. Но внешне их действительно можно было принять за родственников. Оба кудрявые, только Розен еще черен, а дядя Сол абсолютно сед. Оба достаточно высоки и массивны, но не мышцами, а лишними килограммами. У обоих большие носы и большие, слегка на выкате глаза. Дед Кастера был женат на тете Сола, и сходство можно было объяснить этим фактом. «Полагаю, ты уже догадался, для чего я пригласил тебя в гости?» «В прошлом между нашими семьями случались недоразумения, так что, думаю, нам нужно поговорить, чтобы окончательно внести ясность в отношения». сынок. Ясность в отношения внесли наши прапрапрадеды, — поморщился дядя Сол. Недоразумение и даже вражда — это естественная часть жизни. Но как бы и сильно мы друг другу не нравились, я Феллеру, ты Арчеру и далее по списку, нам друг от друга никуда не деться. Мы все равно будем рядом, и мои внуки будут общаться с твоими детьми. Прекрасные слова, дядя Сол. Кастор отсалютовал старику стаканом. «Но я чувствую в твоем голосе грусть». «Я ощущаю угрозу нашим отношениям». «Нашим с тобой?» «Отношениям внутри сообщества». «Не ожидал от тебя», — широко улыбнулся Розен, но то была деловая улыбка, в которой ни грана тепла. «Сообщество стратегических инвесторов формировалось столетиями. Мы контролируем экономику планеты, а значит, контролируем планету со всеми ее религиями, армиями, мечтами и творческими потугами. И я хочу, чтобы так оставалось. Но ты видишь нечто, угрожающее стабильности сообщества?» «Да», — очень серьезно ответил старик. «Что же способно нас поколебать?» «Биби». «Дядя Сол», всплеснул руками Розен. «Чем тебе не угодил Биби? Ты не хуже меня знаешь, что он полностью увлечен текущим проектом и не может думать ни о чем другом. Даже у Арчера амбиций больше». «Я знаю, что Арчер лелеет мечту возглавить наше скромное сообщество», не стал отнекиваться дядя Сол. «Вот видишь? Но есть нюанс. Арчер об этом мечтает». «А что сделал Биби?» Старик выдержал паузу, показывая, что ему не нравится быть перебитым, пусть даже и равным по положению, после чего понизил голос. «Кастор, обещай мне одну вещь. Постарайся на пару минут позабыть о том, что Биби твой друг». «Ну как, друг?» — протянул Розен, наконец-то сообразивший, что старик настроен решительно. «Настоящая дружба между нами невозможна». «Жаль, что ты это понимаешь». Мужчины рассмеялись. «Постарайся позабыть, что вы с Биби провернули грандиозные проекты, и ты безмерно его уважаешь». «Я постараюсь», — пообещал Кастор. «И вспомни, что проект не закончен, а продолжает развиваться». «Я тоже видел презентацию», — с легкой иронией произнес Розен. «И что скажешь?» «Повторю то, что уже говорил. Биби придумал один из лучших бизнес-проектов в истории. Я внес посильный вклад и горжусь этим, но основным двигателем был и остается Биби». «Вы, парни, изменили чертов мир». «Спасибо, дядя Сол, я знаю». «Вот этим вы с Биби отличаетесь от Арчера. У него есть амбиции, а вы работаете». «Но я до сих пор не понимаю, что тебя беспокоит, дядя Сол», признался Розен, отставляя стакан с бурбоном и скрещивая руки на груди. «Мы запустили глобальный проект с полного согласия и при полном содействии всех стратегических инвесторов. Мы изменили мир и окончательно его оседлали. За все это время ни я, ни Биби ни разу не отступили от договоренностей, и я не понимаю, откуда у тебя взялись сомнения на его счет?» «Не сомнения. А что?» «Вы накинули на мир удавку, но не затянули ее». «В смысле?» Старик помолчал, давая понять, что приступает к главной части разговора, глотнул виски и неспешно продолжил. «В нашем проекте меня смущают две вещи. Первое. Мне категорически не понравилось, что Биби вышел из тени и теперь известен всему миру как владелец и вдохновитель самой передовой корпорации, созданной, как он любит подчеркнуть, с нуля». «Людям нравятся такие истории», — развел руками Розен. «Я, как ты помнишь, тоже возглавляю крупную компанию. Это меня бодрит гораздо больше, чем управление одним лишь семейным фондом». «Извини, Кастор, но ты не столь известен, как Биби». «Я вообще не известен». «Именно». Старик чуть подался вперед. Тебе нравится держать руку на пульсе своего главного детища, а Биби не только вышел из тени, но придумал кучу историй и легенд, которые, как ты правильно заметил, нравятся людям». «У него отличные пиарщики», — пробормотал Розен, догадываясь, куда клонит хитрый старик. «И теперь Биби, герой планетарного масштаба, движет цивилизацию вперед, открывает людям путь к сокровищам океана». «Разве это плохо?» «И плотно работает в Европе». «Европа — наш полигон. Где еще отрабатывать технологии?» «А военные разработки Феллер Байотек?» — прищурился старик. «Они все под плотным контролем». «Полностью?» «Как и мои военные разработки. И твои, и всех остальных стратегических инвесторов», — уверенно ответил Розен. «Существуют договоренности, которые никто не отменял. У тебя есть доказательства, что Биби их нарушил?» «Нет», — признал дядя Сол. «Значит, все дело в твоей паранойе». Несколько мгновений старик смотрел Розену в глаза, затем улыбнулся и долил в стаканы виски. «Многие наши друзья отвечали мне точно такими словами о паранойи. Я не спорю и не скрываю, что люблю подстраховаться, и признаю, что у меня нет доказательств неправомерных действий Биби, только смутные опасения. Но факт в том, что мое отношение к Феллеру начинает разделять все больше и больше членов сообщества». «Ты их настраиваешь против Биби», — тихо произнес Розен. «Как тебя сейчас?» — мягко ответил дядя Сол. «Наши семьи никогда не любили друг друга, но сейчас он действительно взорвался». «Потому что стал героем планеты?» «В том числе поэтому. Биби стал слишком известен, авторитетен и потому опасен. Он не способен обрушить сообщество, но может причинить неприемлемый вред, поэтому нужно остановить Биби прежде, чем гордыня превратит его в закусившего удила идиота». «Что ты предлагаешь?» — криво усмехнулся Розен. «Убить его? Заразить раком?» «Мысль интересная, но стервец является последним представителем рода Феллеров, а значит, будет жить, это не обсуждается». Войти в сообщество стратегических инвесторов было трудно. На получение входного билета требовались столетия, зато выйти из него было не менее тяжело. И все члены соблюдали старые правила, одно из которых не позволяло истреблять кланы под корень, поскольку жестокость — оружие обоюдоострое. И стоит лишь один раз довести войну до полного уничтожения противника, как кровь польется рекой. «Тогда чего ты хочешь?» «Я хочу убрать Биби из медиапространства и забрать Феллер Байотек под прямое управление сообщества. Поставим во главе эффективного менеджера, то есть послушную обезьянку, а Биби пусть занимается фондом и родит, в конце концов, наследника». «От Ларисы?» — невинно поинтересовался Розен. Старик сбился, помолчал и ответил. «Слышал, у них испортились отношения». «Это еще слабо сказано», — подтвердил Кастер. «Мне рассказывали, что в последнее время Лариса...» «Пожалуйста, избавь меня от грязных сплетен», — хмуро попросил дядя Сол, сумевший взять себя в руки и мысленно пообещавший при случае расплатиться с мерзавцем Розеном за проявленную дерзость. «Я имел в виду, что Биби может заниматься чем угодно, но Феллер Байотек у него необходимо забрать и как следует затянуть удавку, которую вы накинули на планету». «Грезишь мировым господством?» — попытался схихидничать Розен, но старик не принял шутки. «Мы уже обладаем мировым господством, сынок, через экономику. Я же собираюсь закрепить его и сделать незыблемым». «Мы владеем экономикой», — холодно отчеканил Кастер. «Это никогда не изменится». «Вы изменили мир, сынок», — парировал старик. «Люди постепенно превращаются в пингеров, Мы радостно подсчитываем прибыль, а вот Биби, судя по всему, лучше всех понимает открывшиеся перспективы и с самого начала разобрался, куда катится мир». «Что он понимает?» — насторожился Розен. «Что рано или поздно пингеры осознают себя самостоятельной силой». «Тогда мы их прижмем». «Пойдешь с ними воевать?» «Отправим...» — Розен осекся. «Ну, наконец-то!» — улыбнулся дядя Сол. И одним глотком допил остававшийся в стакане бурбон. Выплюнул кусочек льда, выругался и продолжил. «В армии ИДЖС полным-полно пингеров, и с каждым днем их становится больше. Они ведь сильнее и быстрее обычных парней. А то, что они другие, никого не интересует. Никто не хочет признавать, что пингеры — это порождение технологий, и рассматривать их как полноценных людей нелепо. И еще никого не интересует тот факт, что рано или поздно пингеры станут реальной угрозой». Старик повертел в руке стакан. «Я не собираюсь поджигать мир, Кастер. Не желаю гражданской войны. Я всего лишь предлагаю принять превентивные меры, которые закрепят положение пингеров и гарантируют нам безопасность». «И все равно...» Однако дядя Сол не позволил себя перебить. «Мы изменили мир. Нужно быть логичными и завершить изменения, ибо таково требование истории — не останавливаться». И лишь теперь взялся за бутылку, показывая, что закончил. Кастер подождал, пока хозяин дома вновь наполнит стаканы, отсалютовал ему, пригубил виски, потратив все это время на обдумывание услышанного, а затем негромко произнес: «Твоя идея имеет право на существование, дядя Сол, но давай поговорим о том, что твое предложение принесет моему семейному фонду». И улыбнулся. «Все в мире имеет цену. Розен не видел особой необходимости в предложении старика порвать Биби и придавить пингеров, но не видел в нем и ничего плохого. В конце концов, пингеры и в самом деле всего лишь говорящие пылесосы, которые однажды окажутся под плотным контролем. Так почему не сейчас?» «Чего ты хочешь за свой голос?» — перешел на деловой тон старик. «Ты ведь не просто выкинешь Биби из Феллер Байотек. Ты уменьшишь его долю. И я хочу свой кусок». «Каждый хочет свой кусок. Бесплатно в нашем мире можно лишь смотреть на звезды, дядя Сол. Чтобы положить их в карман, нужны наличные. Я собираюсь отобрать у Биби 20% акций Феллер Байотек. Тебе предлагаю 1.5. «Не меньше 3». Дядя Сол вздохнул и улыбнулся. Им предстоял долгий разговор. Боливар Энтерпрайз, Манхэттен, Нью-Йорк, США. «Не ожидала, что ты устраиваешь художественные выставки», — произнесла Лариса Феллер, сделав маленький глоток шампанского. «Почему?» — искренне удивился кот. «Потому что...» Лариса остановилась напротив привлекшей ее внимание работы и очень медленно повторила: «Потому что...» и замолчала. Судя по всему, полотно ей приглянулось. Это была темная картина Челси Хелл молодого, но подающего большие надежды Ду-129. Пингеры-художники любили вставлять в псевдонимы цифры, подчеркивая связь с современностью, и хвастались тем, что черпают вдохновение напрямую из сети. Ду-129 рассказывал, что рисует под действием разрешенных наркотиков и запрещенного генератора оргазмов, открыв Маника в общий доступ и ловя эхо собственных воплей. И при взгляде на кричащее, черно-белое с вкраплениями красного, но в основном черное полотно, в эти слова верилось без труда. Краски цифрового сюрреализма и впрямь раскрывали перед ценителями бездну. То ли ада, то ли царящего внутри художника безумия. «Говорят, Маника способна преобразовать воображение в реальность», — негромко произнесла женщина. «Я не знаю, так ли это, но вижу, что сфотографировать воображение нейрочип позволяет». Свита миссис Феллер, пять или шесть разнополых прихлебателей, загалдела, громко восхищаясь глубоким умом хозяйки, и кот, поразмыслив, едва заметно кивнул. «Пожалуй, соглашусь». «А куда тебе деваться?» Лариса допила шампанское и бросила бокал кому-то из своих. «И тем не менее я удивлена». «Боливар Энтерпрайз» был известен живыми концертами, на которые соглашались даже самые известные исполнители и группы, славился танцами до упаду и хорошей кухней, но впервые заявил о себе как о галерее. «Меня долго уговаривали устроить вернисаж, вот и решил попробовать». «Но мы ведь в клубе, не так ли?» — ехидно уточнила Лариса. «Разве посетители клубов чужды прекрасному?» «Сюда приходят за другим». «Сюда приходят за разным». «Ты со мной споришь?» — изумилась миссис Феллер. Свита напряглась, готовясь с лаем обрушиться на дерзкого кота, но тот поспешил свести разговор к невинной шутке и склонился в элегантном полупоклоне. «Спорю, миссис Феллер, и делаю это публично». Возникла коротенькая пауза, после которой Лариса легко рассмеялась, показав, что больше не сердится. Богатые светские львицы не отказывали себе в удовольствии обзавестись свитой, размер которой определялся размерами их кошелька и комплексов. Кому-то хватало и троих, кто-то появлялся на вечеринках в окружении десятка спутников. Богатые светские львицы обожали блистать, выставлять себя королевами, но далеко не все тянули даже на баронессу. Кому-то не хватало уверенности, настоящей непоказной, кому-то шарма и харизмы, кому-то следовало обратиться к пластическому хирургу более высокой квалификации. Что же касается Ларисы, то она производила впечатление без всякой свиты. Достаточно высокая, но не рослая, она могла похвастать прекрасной женственной фигурой, которую не видела смысла прятать, и окружающие, не только свита и фавориты, с искренним вожделением рассматривали большую натуральную грудь, едва прикрытую тонкой тканью платья, длинную шею, тонкую талию и великолепные формы ноги. Ей было всего 29, и Лариса знала, что будет привлекать внимание еще очень долго. Светлые волосы, которые миссис Феллер ни разу в жизни не красила, были густыми и блестящими. С ними идеально гармонировали пышные ресницы и огромные зеленые глаза, в которых почти всегда пылал яркий, очень живой огонек. Завершали картину маленький носик и полные, резко очерченные губы. Лариса прожигала жизнь, но отнюдь не в тоске. Я много раз слышала эти сочетания. Музыка пингеров, искусство пингеров. До сих пор не могу понять их. Продолжила она, приняв от рыжего крепыша из свиты бокал с шампанским. «Почему?» — поднял брови кот. «Потому что пингеры такие же люди, как остальные». Миссис Феллер пригубила вино. «Разве не так?» «Вопрос заключается в том, кем они себя ощущают», — подумав, ответил кот. «Твое мнение?» «Я воспринимаю авторов выставленных работ как членов одной художественной школы». «Они разные», — обронила женщина, обращаясь к работе Честера Ги, творящего в стиле пингер-куб. «Их объединяет взгляд на мир, который можно передать разными способами». Несколько мгновений Лариса обдумывала слова, после чего улыбнулась. «Не ожидала, что смогу поговорить с тобой об искусстве». «У меня много талантов», — сдержанно ответил кот. «Но ты ушел от ответа на главный вопрос. Считаешь ли ты пингеров людьми?» «Безусловно». «Еще бы он не считал», — хмыкнул рыжий крепыш, намекая на то, что Лариса — пингер, ее прекрасные идеальные формы ноги были искусственными. Об этом знали все, и ответить иначе кот попросту не мог. Миссис Феллер вопросительно подняла брови. Кот понял, что следует подать голос, и не растерялся. «Не думал, что оно говорящее», — светским тоном произнес он, не глядя на крепыша. Рыжий вспыхнул. Лариса тонко улыбнулась и положила руку ему на плечо, не позволяя броситься на владельца клуба. разница в размерах не оставляла крепышу даже минимальных шансов на успех. «Гарри, успокойся». Миссис Феллер дала фавориту понять, что его мнение никому не интересно, и продолжила разговор с Скоттом. «Что делать с теми, кто чувствует себя другим?» И услышала твердый ответ. «Объяснять, что можно быть или человеком, или вещью. Другого не дано». «Ты говоришь, как орк». «Нет, я повторяю его слова». «Есть разница?» «Я бы до такого не додумался». «Нет нужды заниматься самоуничижением. Тебе не идет». Кот ответил улыбкой. «Что же касается твоего вернисажа...» Свита замерла в ожидании оценки главного события вечера. Лариса не просто прожигала жизнь, она считалась одной из королев нью-йоркского света, и ее слово могло повлиять на судьбу клуба. «Ты молодец», — произнесла женщина, глядя коту в глаза. «И ты молодец, и то, что ты делаешь правильно. Я возьму эту работу». И кивком указала на Челси Хелл. «Джа, милый, почему тебе давно не было видно?» «Проветривал микросхемы, солнышко». «С кем?» «Ты ее не знаешь». «Она хорошо о тебе заботилась?» «Узнал несколько забавных трюков и полностью готов к новым подвигам, солнышко». «Многообещающее заявление», — женщина облизнула губы. «Хочешь поймать меня на слове?» «Почему нет?» «Не сегодня, солнышко, не сегодня». Красавица Энджи, большеглазая обладательница солидного бюста и ярко-оранжевых волос. Сегодня ярко-оранжевых. Прошлую встречу грива была кислотно-зеленой. Подошла к Винчи, едва он остановился у барной стойки. Судя по всему, Энджи еще не отыскала спутника и была не прочь продолжить знакомство с Джа, от встречи с которым у девушки остались самые приятные воспоминания. И потому четкий, однозначно отрицательный ответ заставил Энджи надуть губки. «С кем ты уже договорился?» «С ней». Винчи кивнул на спускающуюся по лестнице Ларису и вызвал у собеседницы шок. Несколько мгновений Энджи изумленно таращилась на знаменитую светскую львицу, после чего сглотнула и подняла брови. «Ты серьезно?» «Ага», — беззаботно подтвердил Винчи. «Хорошо подумал. А в чем дело?» Энджи кивнула на процессию. «Видишь рыжего англичанина справа от Ларисы? Это Гарри, ее нынешний фаворит. То ли граф какой-то, то ли маркиз. В общем, не мужлан с улицы». «И что? Хочешь с ним соревноваться?» Вопрос вызвал у Джа понятное удивление. «Энджи, солнышко, ты все неправильно поняла», — мягко произнес он, нежно проводя кончиками пальцев по щеке девушки. «Я не планирую ни с кем соревноваться. Я собираюсь покувыркаться с Ларисой. Ну, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Понимаю», — кивнула Энджи. «Вот и хорошо. Это будет что-то вроде русских горок с ядерным взрывом на финише. Знаешь по опыту?» «Я с ней спала». «И как?» — с интересом осведомился Джа, внимательно наблюдая за тем, как компания располагается за столиком. «Уже ответила». «Отличная рекомендация». «Не все так просто, милый». Энджи еще не отказалась от мысли отговорить Винчи от безрассудной затеи и переключить внимание на себя. «Я знала парня, который отравился из-за того, что Лариса ему отказала в повторной встрече». «Она так шибает в голову?» «Она сносит голову». «А я-то думал обойтись наркотой», — рассмеялся Винчи, нежно погладив руку Энджи. «Ты не употребляешь». «Иногда мне становится ужасно скучно». «Врешь». «Может, и вру, но сейчас мне пора». Джа поцеловал девушку в щеку. «Еще увидимся». «Обещаешь?» «Предполагаю». И Винчи быстрым шагом направился к туалету, к дверям которого приближалась Лариса и Рыжий. Направился уверенной походкой человека, которому тоже надо, одетый в прекрасно пошитый костюм, держа в руке стакан с виски, то есть производя впечатление обычного, несколько расслабленного гостя. В шаге от дверей Он должен был или остановиться, чтобы пропустить Ларису со спутником, или... Нет, просто должен был остановиться, без всяких «или». И сделал вид, что останавливается, даже замер на мгновение, чем сбил с толку телохранителей. Они среагировали на то, что Винчи прекратил движение и успокоились, но уже через мгновение Джа сделал шаг и ловко вклинился между женщиной и рыжим. Как раз в тот момент, когда Гарри открыл дверь. «Прошу», — произнес Винчи, пропуская женщину вперед и сунув ошарашенному фавориту стакан. «Подержи, малец». «Что?» Англичанин замер, тупо разглядывая стакан. Опомнившиеся телохранители дружно двинулись на помощь хозяйке, но Лариса мгновенно разобралась в ситуации, сделала им знак остановиться и с интересом посмотрела на мягко улыбающегося Джа. «Дерзкий претендент?» «Вали отсюда!» — опомнился англичанин, швырнув стакан на пол. Однако в драку лезть не торопился, смущенный и ловкостью, и спокойствием бородатого соперника. «Не помешаю?» — осведомился Винчи, не обращая внимания на истеричного аристократа. «Мы собирались как следует потрахаться», — рассказала миссис Феллер. «Не люблю скучать в ожидании заказа». Оставшаяся за столиком свита жадно наблюдала за происходящим, но не приближалась, поскольку не было разрешения. «Потрахаться?» Джанни спешно и без всякого стеснения оглядел женщину и одобрительно кивнул. «Отличная идея!» «Хочешь присоединиться?» «Собираюсь возглавить». «Сколько в тебе самоуверенности!» После очень коротенькой, едва заметной паузы произнесла Лариса. «Мне надоела эта сцена!» — рявкнул Гарри. «Раз надоело, проваливай!» — холодно предложил Винчи. Он перестал ласкать красавицу взглядом и теперь не отрывал взгляд от ее зеленых глаз. Англичанин окончательно сбился и посмотрел на телохранителей, но крепыши сохраняли олимпийское спокойствие, поскольку приказы им отдавала только Лариса, а к подобным происшествиям, битвам претендентов за благосклонность светской львицы, они давно привыкли. «Хочешь стать третьим?» — тонко улыбнулась женщина. «Никаких третьих», — твердо ответил Винчи. «Только ты и я». «Настолько уверен в себе? Давай пропустим ту часть разговора, в которой ты задаешь глупые вопросы». Смотреть на рыжего англичанина Лариса не стала. Знала, что он может истолковать ее взгляд как знак поддержки и начать драку, а этого ей сейчас не хотелось. «Пойдем», — произнесла женщина, кивнув на двери туалета, и вспыхнула, услышав вальяжный ответ. «Я передумал». «В смысле?» «В смысле, не хочу трахаться в туалете». Винчи мягко взял светскую львицу за плечо, настолько мягко и естественно, что она не только не отстранилась, а даже чуть подалась к нему, но тут же опомнилась, замерла и изогнула бровь. «У тебя предубеждение?» «Не хочу в туалете. Хочу долго, со вкусом», — Джа улыбнулся. «К тебе или ко мне?» Несколько секунд Лариса молча смотрела мужчине в глаза, после чего, не отрывая взгляд, сообщила телохранителям. «Мальчики, мы едем домой». «Лариса!» — подал голос Гарри. «Ты остаешься здесь, но не благодари». «За что?» — растерялся англичанин. «Я только что спасла тебя от полета из окна». «От какого еще полета из окна?» Телохранители едва заметно улыбнулись. В отличие от незадачливого англичанина, они прекрасно поняли, что имела в виду хозяйка. «И красиво, и умна!» — протянул Винчи. «Неужели мне пришло время влюбиться?» «Не торопись!» — Лариса направилась к лифту. «Зря разбил стакан», — бросил Джа рыжему. «Виски в нем был отличный, мог бы допить».